Помощь итальянцам запаздывала ровно на те немногие минуты, которые и были нужны Рейтсенштейну и Елисееву. Все действо происходило в течение менее получаса. Миноносцы быстро и вовремя нагнали Аскольда, прикрывшись его бортом. В том числе и от беснующегося беглой пальбой Несина. Нормально, теплично, бить тому не давали Полтава и Севастополь, на отходе грохоча в его сторону главным калибром. Командиру крейсера, капитану первого ранга Текути, и без того хватило одного ранее полученного 12-дюймового чемодана, чтобы понять, участь Косуги не исключение. Прикрыть мотылот, не подставляя свое судно под обстрел двух русских броненосцев, было непросто. Поэтому он держался на приличном удалении, постоянно шарахаясь от падающих вокруг снарядов. Тем не менее, остервенело поля по распластанному силуэту русского крейсера, что прикрывал атаку миноносцев. Минная атака — это бой на коротке. Это на резкой стычке, дневной бросок, и вовсе почитай нахрапом. Маленькие скоростные кораблики, командиры, мичманы и лейтенанты, молодые, отчаянные, лихие, будущие капразы и адмиралы, черт побери, если дослужатся, ежели выживут. Минари резали воду, заливаясь бурными брызгами, разбивая волны, сглатывая ус из-под форштевня их лидера-крейсера. На него команды суденышек, пожалуй, должны были молиться. Когда вокруг сыпались всплески, когда он, бедолага, вздрагивал, принимая на себя огонь Косуги, бьющего всем, чем мог дотянуться, особенно опасными шестидюймовками. Хронометры щелкнули 20-минуткой. Наступал момент маленькой убийственной кульминации. Аскольд, выжав из машин 22 узла, стремительно несся на противника, стеля турбодым практически горизонтально, лая пожаром на шкафуте, в брызгах из-под форштевня, под душем кипящих накрытий, беспрестанно долбя носовым плутонгом. Флагманский миноносец выносливый, брейд-вымпел Елисеева, резал стальным клювом форштевнем едва ли не вровень, нос к носу. Четверка второго миноносного отряда шла борт-оборт, руку протяни. Когда до подранка оставалось не более 15 кабельтовых, хищники выскочили из-под борта крейсера и, рассыпавшись строем фронта, доводя ход до полного возможного, кинулись в атаку. Косуга едва ли держал семиузловый ход, волоча за собой вялые дымы от множественных возгораний, тем не менее продолжая отстреливаться. Не очень бойко, но часть орудий еще были в работе. Наверное, там, у прицелов казенников, их, узкоглазых, потряхивало и лихорадило. Должно быть, на адреналиновом пике бросало к инстинктам. Осознание, что и маленькие суда несут в себе не менее сущную смерть, оставалось за гранью анализа. И стволы, как магнит, наводились на более крупную цель, уводя прижатые к воде миноносцы в тень внимания, пока те не вышли на ударную прямую. Миноносцы летели, даже не пытаясь стрелять из своих погонных пушечек. Огневую поддержку обеспечивал Аскольд, практически не уклоняясь от вздымающихся фонтанов воды. Уже на дистанции в упор пошел в циркуляцию бесшумный, получив прямой в нос, секундами погодя, выбросив флажки «не могу управляться». Горел бурный, проседая на корму, отстрелив мины со слишком большого расстояния. Косугой давно уже управлял кто-то из младших офицеров, после влетевших в рубку 12 дюймов с Полтавы, выкосивших подчистую командный состав. Перед японским офицером стояла дилемма – продолжать отворачивать от наседающих русских или открыть углы для уцелевшей артиллерии и тем самым подставить борт. Эти его терзания были актуальны ровно до того момента, когда из-под рвущегося вперед русского крейсера не выскочили гончие, за минуты сократив дистанцию, овеявшись белыми пороховыми зарядами выстрелов мин Уайтхеда. Две мины добежали пузырящимися дорожками, ударив в борт практически рядом, взметнув в ватерлинии грязный клок, предсмертно встряхнув крейсер. Когда осели столбы воды, огромную пробоину в борту Косуги уже не было видно. Быстрый крен спрятал ее под водой. Корабль, заглотив тонны воды, стал медленно оседать, неуверенно заваливаясь на бок. Не дожидаясь окончательного результата, хотя и так все было ясно, русские с деловитым спокойствием вышли из боя. Три уцелевших миноносца и Аскольд, выписав циркуляции, быстро уходили в сторону дымов первой Тихоокеанской эскадры. Спасать моряков с подбитых миноносцев не стали, поскольку с севера уже приблизились крейсера «Девы», начав с запредельной дистанции кидать недолетом снаряды. Показались и броненосцы «Тога», усиленно коптящие, насилующие машины, опоздавшие. Ближе всех оказалось госпитальное судно, спешащее вызволить своих из воды. Миноносный крейсерский отряд разминулся с ним практически на контркурсах. На палубу Монголии высыпал медперсонал и матросы экипажа, приветствуя победителей. Выбросив в ответ пестрящие сигнальные флаги, миноносцы наконец-то разрядили свои носовые пушки в салюте. Вслед за миноносками прошел отставший крейсер. На «Аскольд», на первый взгляд, признаться, страшновато было смотреть, однако лишь на первый. Все же немецкая постройка несла немалый запас прочности. На нем еще тушили пожары, матросы по возможности приводили корабль в порядок, заделывая пробоины. Уже потом, погодя, командир корабля предоставит контр-адмиралу Рейценштейну отчет о не меньше 15 попаданиях, полученных за время этой атаки.